Глава 26. Событие 59. Максим Максимович Исаев шел по Вашингтону, и все его раздражало. И этот рыжий парк, и новый костюм взамен мундира штандартенфюрера СС, и то, что еще 4 года придется жить с чужой женщиной. В самолете сначала было жарко. Пока люди с баулами все разместились в салоне, в него просачивалась мексиканская жара. Да еще и потом не сразу закрыли двери, что-то бегали туда-сюда стюардессы, заносили коробки. Послышался звон стекла. Бутылки с шампанским, небось, заносят. А нет, обманулся. После взлета почти сразу стали раздавать минеральную воду. Теплая негазированная вода в жарком душном салоне самолета. Что может быть приятней? Ага, вон, одного из сотрудников спорткомитета недалеко от Петра стошнило. И запах долетел. Чуть самого не вывернуло. Потихоньку кондиционеры справлялись с жарой, а потом и с запахом. Стало почти сносно. До Канады лететь 3 часа с лишним. Может, поспать? А то вчера толком и не пришлось. Петр просто обязан был присутствовать на балу олимпийцев. Все же глава делегации. Сын президента еще устроил похохотать. Сделал предложение Наташе Кучинской. Девочка молодая, впечатлительная и паникерша. На силу отбились вдвоем от рук и сердец. Непонятно, кто больше опечалился отказу, папа или сын. Короли, они все хотят принцев удачно пристроить. А тут так можно было породу улучшить. Не судьба. Останетесь кабрами и самбами. Хорошо, что все закончилось. Теперь можно будет дома и подвести, наконец, итоги 1968 года. В целом-то сельское хозяйство подтянулось. Зерновых собрали рекордный урожай. Картофеля накопали столько, что и половину не сохранить. Теплый был год, и дожди все вовремя прошли. Кормов по этой причине тоже заготовили невиданное количество. Ну а сам-то попаданец чего напрогрессорствовал? Ну, вот, основные тракторные заводы, хотя и чуть снизили количество выпускаемых тракторов и комбайнов, но зато выдают именно их, а не конструкторы, собери сам. Не Петра заслуга, а министра Синицына с Жириновским и мерца Фердинанда Яковлевича. Однозначно! Ну и ладно. Хлопка с помощью индийцев собрали столько же, что и в прошлый год. А успех в чем? Так ведь собрали, а не написали. Раньше примерно 1/4 урожая составляли приписки, за которую кучу орденов и медалей навыдавали, в том числе и героев соцтруда. Теперь в Узбекистане урожай реально собирают, а цвигун сажает. Взяточников и казнокрадов. Сажает и сажает, конца нет. Кроме того, зеленый хлопок не в смысле недозрелый, а с зелеными волокнами. Индийцы признали годным к размножению и посадке на следующий год. Чуть короче волокно, зато цена в 3 раза выше. В сумме сплошная выгода, и весь уйдет за рубеж. За валюту. В Каракалпаке и Таджикистане производство хлопка чуть упало, но вырастили в 5 раз больше мяты, кинзы и герани. И на французских установках все это превратили в масла, которые тоже с руками и ногами хапнули проклятые капиталисты. Себе на духи тоже оставили чуть больше, чем в прошлом году. И еще надо специалистов приманить из Франции и Италии, а то ведь опять «Красная Москва» только и получится. Чего еще? Французы начали строить завод по производству самолетиков. Они же сооружают и новые корпуса сталинградского тракторного. И при нем дополнительные мощности для мотоплугов. А-а-а! Еще итальянцы вошли в долю по выпуску мотороллеров и заодно строят в Краснотуринске цех по сборке мотороллеров «Муравей». Тульский завод их уже давно выпускает. Вот теперь в осовремененном виде будут и на Урале делать. И опять 2/3 для Италии. Сначала без выручки, конечно, просто в порядке оплаты за оборудование. Главное, естественно, не это. Главное — элеваторы и зернохранилища. Удалось убедить Политбюро, что засуха будет, И если не хотим половину золота отдать и тупость проесть, то нужно создавать серьезные запасы у себя. Госрезерв. Сюда же можно плюсануть 5 сухогрузов, что уже 3 рейса сделали из Канады, завозя в страну семенное зерно ранней озимой ржи и пшеницы. Бог даст, и не придется тратить 400 тонн золота. Самим пригодится. Отменили дурацкие законы о высоте домов и других строений на приусадебном участке и в садовых товариществах. Есть честно заработанные деньги, хоть трехэтажный хором и строй. Самым же ценным своим достижением Петр считал запрет отправлять партаппаратчиков в ссылку в совхозы и колхозы. Председателем может быть только местный житель, проживший в данной деревне или селе не менее года, или выбранный на альтернативной основе энтузиаст, которых сейчас ищет по стране отдел в его министерстве. А коммунистов за провалы или другие прегрешения исключать из партии и отправлять работать по образованию. Брежнев долго отнекивался. Неожиданно на помощь пришел Пельша. Он ведь за дисциплину в партии отвечает. Решил с помощью Петра и под прикрытием его широкой спины навести порядок. «Это же какой урон престижу партии!» — не сдавался вождь. «Наоборот, люди сейчас видят, если ты коммунист, то твори что угодно, и тебе это с рук сойдет. Какой тут авторитет? А вот если народ увидит, что партия карьеристам, ворам, развратникам и дуракам нетерпима, то и авторитет партии у советских людей возрастет». «А до какого уровня?» «А Рашидов, вор, с какого уровня? Вернуть нужно в страну и судить». «Я тоже так считаю, Леонид Ильич», — степенно кивнул Арвитьянович. «Я переговорю с товарищами, а Рашидова не будем трогать». «Еще бы, эдак-то ведь и до политбюро докопаться можно. Пока же неподсудные». Завалили Москву и Московскую область зеленью и овощами. На следующий год теплично-рыночный эксперимент решено расширить еще на 10 областей Центральной России и Ленинград. Цвигун просит включить Ташкент и Бухару. Да и на здоровье. Работайте и самообеспечивайтесь. Уж на юге-то грех сидеть без овощей и фруктов. Предприятия и города получили ЦУ. Бросить все дела и организовывать садовые товарищества. И обязательно, чтобы было электричество и вода. Неплохую вещь удалось вписать в уставы колхозов. В принципе, что-то подобное там и было, но не так точно сформулировано. Теперь за пьянство и прогулы можно было на собрании большинством голосов выгонять колхозников на все 4 стороны, а специальным постановлением правительства эта норма закреплялась. И чтобы люди осознали, что это их не пугает от скуки, в стране начали массово строить сельхоз ЛТП на базе убыточных совхозов. А как насчет 100 сортов колбасы в магазинах? Ну, вот тут как в песне. Дал в натуре маху. Ведь проблема очередей — это не столько отсутствие колбасы, а малое количество магазинов. С огромным трудом, с громаднейшим. Ведь магазины ничего не производят и отвлекают работоспособное население на хрень всякую. Удалось продавить для госстроя нормы на введение типового жилья. Первый этаж должен быть нежилым, магазины, парикмахерские и так далее и тому подобное. Разве очереди только в магазинах? Неужели можно спокойно зайти в парикмахерскую и подстричься? Тоже ведь час, а то и больше потеряешь. А ремонт обуви? А швейные мастерские? Так кто же будет чугуней давать, если все в магазинах будут работать? Ну, может, нужно вспомнить о демографии? Не тысячи людям раздавать, так хотя бы квартиры и освобождение от налогов за 3 детей. А раз первый этаж не для квартир, то что-то там ведь будут размещать. Вот хотя бы и детские садики. Косыгин про освобождение от налогов многодетных на заседании правительства пошутил, что в Средней Азии тогда вообще платить налогов не будут. И точно ведь, Петр предложил тут же изменить положение. Сделать его временным и только для РСФСР. Может, хоть немного подстегнет приток в Россию таджиков с узбеками и их ассимиляцию. «Пап, тут стюардессы из занавесок подглядывают, на тебя смотрят и перешептываются». Дернула его за рукав Таня. «Может, на Машу и на тебя узнали звезд мировой эстрады. «Нет, мы им автографы давно написали. Они на тебя смотрят». Вот ведь глазастая. Хотя сейчас Петр осознал, что стюардессы в последний час, проходя мимо, ведут себя и впрямь необычно. И именно проходя мимо него. Рядом-то вон целый Гагарин с Буденным, куда как более узнаваемые фигуры. «Пойду, поинтересуюсь». Тишка встал с кресла и прошел к переднему туалету за занавески. Девушки сделали вид, что что-то ищут в шкафчиках. «В чем дело? Колитесь!» Брови свел. «Мы это там...» «Да говорите же!» «Хреново видно дело!» «Вам лучше пообщаться с командиром, товарищ министр!» «Давайте!» Девушки постучали в дверь. Выглянула довольно юная, усатая физиономия и, увидев Петра, юркнула назад. Через минуту вышел седой дядечка в мундире гражданской авиации. «Что случилось? Я заместитель председателя Совета министров Тишков Петр Миронович». Дядечка покивал и рассказал. «Ну ни хрена себе! Вот это скатался за бугор. И что теперь делать?» «Откуда данные?» «Ну мы это...» «Да говори уже! Рычать, что ли, начать?» «Голос Америки слушали!» И несуществующую испарину со лба платочком смахнул. «Еще что-то?» «Нет, а одно и то же передают». «Спасибо. Летите, как запланировано. Никаких отклонений от маршрута». Сел в кресло. «Что делать? Остаться в Канаде? Еще в Европе дозаправка?» «Да вот и фиг вам. Пожил. Ну, ладно, хоть не расстреляют. Не те времена». Интермеццо 11. Продюсер говорит с молодым исполнителем. «Вчера жене обещал, что назову в ее честь звезду. Так что, Сергей, поздравляю, ты станешь звездой. И звать тебя будут Анжела». Эндрю Лук Олдем поправил на носу темные очки и откинулся на спинку кресла. Потом снял их и положил на столик рядом. Он прослушал эту новость уже в пятый раз. Все каналы телевизора гнали ее без остановки. Эндрю выключил телевизор и снова откинулся в кресле. И что теперь будет? Как это отразится на нем? Продюсер «Крыльев Родины» ничего не знал о правительстве в СССР. Там есть Брежнев, там есть Косыгин и есть его заместитель Тишков. Ах да, там, где-то вверху, еще эта вздорная и пугливая старуха Фурцева. Если Брежнев умрет, то что будет с Петром? Олдом не хотел перемен. Работать с русскими ему нравилось. У них замечательные песни, и на них, если нужно, работает вся мощь страны. Захотел Петр Тишков и, нате вам, Ростроповича. Захотел, и Мишель Мерсье танцует вместе с крыльями. Нет невозможного. А после появления этого нового синтезатора русские взлетели на такую высоту, что никаким роллингам и битлам не снилось. Сейчас почти любая песня «Крыльев» расходится миллионными тиражами, а некоторые — и десятимиллионными. С товарищем Тишковым он стал мультимиллионером, подумывает о создании своей студии звукозаписи и завода по производству грампластинок. Даже не подумывает, а уже нанял юриста, чтобы тот подготовил необходимые документы. И вот новость. Брежнев после обширного инфаркта введен в искусственную кому, а страной руководит некий Шелепин. Как это отразится на положении Петра Тишкова? Не прикроет ли этот Александр Николаевич все их с Тишковым дела? Ведь у коммунистов не разрешено заниматься бизнесом. Только Брежнев почему-то терпел. А вот будет ли терпеть это Шелепин? Эндрю попытался позвонить в Мехико, в отель, где остановилось семейство Тишкова. До этого они несколько раз созванивались и обсуждали дела. Сейчас на ресепшене сказали на ужасном английском, что русские съехали несколько часов назад. Значит, Петр в воздухе. До самолета не дозвонится. А знает ли товарищ министр об инфаркте Брежнева? Интермеццо 12. «Были коммунисты, была дешевая колбаса. Пришли демократы, пропала дешевая колбаса. Придут коммунисты, и будет снова дешевая колбаса». «Я не понял, они ее чего, с собой туда-сюда носят?» Александр Федорович Керенский поселился в Ленинграде в одном из новых домов. Впрочем, слово «поселился» предполагает свободу выбора. Поселили. На его вопрос, почему не где-нибудь на мойке или фонтанке, этот министр Тишков хмыкнул. «Две чудовищные войны с немцами, гражданская война, и после каждой разруха и миллионы жертв. Страна только начинает выбираться из этого ужаса. Ленинград или Санкт-Петербург — это сплошные коммуналки. Очереди в туалет и в ванную, очередь к плите на кухне. Не всегда адекватные соседи. Зачем это вам? А тут отдельные квартиры и горничная. Будет вам еду готовить и убираться. Она живет в соседней. Позвоните, и сразу подойдет. Ну а помойки с фонтанками и прочими лиговками гуляйте на здоровье. Если что нужно, то звоните. Квартира обставлена, пенсию будут приносить домой. Отдыхайте, пишите мемуары». «И что, опубликуют?» Бывший рыцарь революции криво усмехнулся. «Если будете ругать Ленина и большевиков, то нет. А если просто опишете, как все было в феврале, про мятеж Корнилова расскажете, то почему бы и нет? Насколько я знаю, вы автор мемуаров, исторических исследований и документальных публикаций по истории русской революции. Даже книгу «История России», охватывающую период с 9 век по март 1918 года, написали». «Она несколько не окончена», — стушевался Александр Федорович. «Вот и заканчивайте. Сейчас вы поедете в Сочи в санаторий, а как вернетесь, то и приступайте. А, вот еще что. Мы созвонились с вашими сыновьями. Олег Александрович и Глеб Александрович сейчас в Англии. Старший заканчивает очередной мост строить. А вот как вы приедете из Сочи, они вас и навестят. С ними будет ваша первая жена, Ольга Львовна Барановская, и внук, Олег Олегович Керенский. Мы с ними связались. Они решили проведать вас и на Ленинград взглянуть». «Да, давненько я их не видел. Жену так чуть не полвека. Спасибо». На глазах доброго гения русской революции показались слезинки. «Внук собирает материал для книги об Анне Павловой. Вот поможете ему». «Спасибо», — только и мог сказать. С тех пор прошло несколько месяцев. Петр Миронович несколько раз звонил ему, интересовался успехами и здоровьем. А что здоровье? 87 лет — это не 17. Все болит. Но сил хватало на ежедневные прогулки по Невскому, благо квартира недалеко. Пешком, с остановками, дойти минут за 10 можно. Лето, ветерок с Невы, можно посидеть на лавочке, покормить голубей. Родственники приезжали, подивились на поведение большевиков и уехали. Даже к себе не позвали. Да и не поехал бы. Снова в любимом Питере. Пишет книгу, готовит к публикации другую. Что еще надо? Известие передали утром по радио, когда он, по заведенной в Нью-Йорке традиции, пил зеленый чай. У Брежнева обширный инфаркт. В больнице находится, введен в искусственную кому. Временно замещать генерального секретаря ЦК КПСС назначен Шелепин Александр Николаевич. Александр Федорович отставил стакан и задумался. Он не сильно разбирался в том, какие закулисные игры происходят в верхних эшелонах власти СССР, но отлично понимал, что Тишков — человек Брежнева. И что теперь будет? С Тишковым? А с ним? Вот тебе и приехал спокойно умереть на родине. Интермеццо 13. «Дедушка Мороз, в прошлом году, загадывая желание найти мужика, я не имела в виду труп мужчины в парке во время утренней пробежки». Вика Цыганова в последнее время стала замечать, что может, пусть чуть-чуть, совсем вот маленько, но предвидеть будущее. В этот день они, как обычно, собрались на пробежку. Втроем — папа Петя, Таня и она. Перелет из Мексики вымотал, и вчера на пробежку не пошли. Ну а сегодня Петр Миронович всех растолкал. «Хватит валяться. Ну и что, что сегодня воскресенье? Ленивый всегда причину найдет». Умылись, зубы почистили. У Маши Вики один шатался. Молочный, не жалко. Но как она петь будет? Зуб-то передний. оделись в новые костюмы, что фирма «Адидас» предоставила им для рекламы, и вышли на улицу. Серое московское небо с нависшими прямо над городом свинцово-черными тучами. Совсем не как в Мехико. Там тоже дождь несколько раз проливался, но вот он кончился, и опять голубизна над головой. А в Москве осенью всегда пасмурно, и сыро, и серо. Пора бы и снежку выпасть, а то морозы ночью уже приличные стоят. Как бы озимые не вымерзли, да посадки всякие. Покрутил головой папа Петя. А Вика словно почувствовала, что сегодня точно будет снег. И еще что-то произойдет. Очень и очень плохое. Она даже зажмурилась, вдруг увидит. И точно, снег валит. А что второе, не понять. «Ну-ну, не стоим, замерзнем!» И Тишков побежал по тротуару вокруг их высотки. «Петр Миронович!» Тут же раздался крик от здания. Там остановилась черная «Волга». «Подождите, девочки!» И папа Петя пошел к вылезшему из машины человеку. Они пару минут разговаривали. Потом Петр Миронович вернулся к девочкам. «Бегите одни, у меня срочный разговор. Товарищ из ЦК приехал. Два круга, не хлыздить». И, подмигнув, пошел к зданию. У Вики защемило сердце, и появился железный вкус во рту. «Маш, побежали, я замерзла!» — дернула ее Таня. «Конечно, не отставай!» Маша Вика тряхнула головой, отгоняя наваждение, и понеслась по тротуару. Когда они заканчивали второй круг, сердце опять сжалось. «Да что же это такое?» У подъезда стояло несколько человек. Они загораживали что-то лежащее на асфальте. Пока девочки прошли вдоль дома до подъезда, несколько человек превратились в небольшую толпу. Вика протиснулась сквозь молча стоящих людей. Только какая-то женщина беспрестанно шмыгла носом, словно хотела вздохнуть и не могла. На асфальте в увеличивающейся луже очень темной, почти черной крови лежал лицом вниз в новом голубом адидасовском костюме Петр Миронович Тишков. И в это время пошел снег. Не мелкий и не отдельными снежинками, а прямо стеной. В нескольких шагах уже ничего не видно. И снег стал засыпать тело, засыпать черную лужу. «Скорую!» — крикнул кто-то. «Объявите скорую!»